Часть третья, глава шестая. И опыт сын ошибок трудный. После встречи с неудачниками-наркошами Ким убил несколько часов, но в конце концов добился слаженной работы морфсистемы и фабрики нанитов Минора, в результате чего прежде исключительно военный ствол получил почти гражданский парализующий боеприпас. Почти, поскольку в отличие от обычных парализаторов, собранные под присмотром морфсистемы иглы оказались способны пробить даже легкую броню планетарной пехоты, столь любимую жителями Агоры III, от одиноких археологов до службы маршала Вейна. Именно поэтому, когда на прогуливающуюся парочку из-за угла вылетели двое отморозков, Дрём, ни секунды не сомневаясь в своих действиях, открыл по ним стрельбу из игольника. Правда, перед этим пришлось уложить Нари наземь, но девушка, кажется, была не в претензии. Особенно, когда увидела, что вырубленные Кимом нападавшие были вооружены отнюдь не безобидными станерами-стоперами, а вполне себе боевыми рельсовиками. «И что теперь?» Ким ответил на вопрос Нари, лишь когда освободил нападавших от оружия и сложил его аккуратной стопкой чуть поодаль. Все-таки иглы-парализаторы он использовал впервые, и, закономерно опасаясь сбоя, решил обезопасить себя и свою спутницу от возможных эксцессов. «А теперь я советую тебе пойти домой, если, конечно, ты не горишь желанием общаться с маршалом и его приснами», вздохнув, произнес он, одарив девушку многозначительным взглядом, и тут же отправил на ее броском короткое сообщение. Нари вздохнула и, наградив Кима коротким поцелуем в щеку, кивнула. «Я свяжусь с тобой. Позже. Должна же я отблагодарить своего спасителя, верно?» Проводив взглядом исчезнувшую за углом девушку, Дрём потер щеку, которой коснулись ее губы, и, глупо улыбнувшись, вздохнул. Но стоило ему бросить взгляд на валяющиеся в отключке тела, как юноша пришел в себя. А тут еще и невесть, откуда взявшаяся любопытная. Харк! И в этот раз люди маршала примчались на сигнал в считанные минуты. Да не одни, а вместе со своим начальником. Брим Влад. «Ким, опять!» Один из подчиненных маршала, кажется, уже набравший в грудь воздуха, чтобы проорать что-то типа «Лежать, руки за голову!», поперхнулся и удивленно покосился на спокойного, словно слон, начальника. «Снова, господин маршал!» «Запись скинуть?» – пожав плечами, ответил Дрём и, получив в ответ укоряющий взгляд маршала, развел руками. «Ну да, у меня свидание было, вот и записывал». «Брим Влад, это же...» «Вижу, Берден, вижу. Что поделать, идиотизм, как выяснилось, неизлечим. Два раза проколоться на одном и том же. Точно идиоты. Грузите их на квадры и дуйте к доку. Значки обоих мне на стол». «Но...» «Помощник, я что, неясно выразился? Или ты считаешь, что нападение на гостя города представителями моей службы – это нормально?» «Никак нет, господин маршал». «Тогда почему ты еще здесь? Исполнять!» После крика маршала его помощники засуетились, затаскивая тела на квадры и загружая туда же снятое Кимом оружие. А редкие любопытные, кружившие неподалеку, предпочли исчезнуть. Все это время Влад смотрел короткую запись, предоставленную Дрёмом. Вот парочка идет по улице, почти доходит до перекрестка, из-за угла доносится скрип тормозов, и через секунду навстречу Киму и его пассии вылетают двое с изготовленными к бою рельсовиками. Картинка дергается, девушка летит наземь, а в руке Дрёма оказывается знакомый удивленному маршалу Минор. Пять выстрелов, и оба нападавших оседают на землю, выронив из рук оружие. Короткий обрывок, но даже если эти два придурка смогут доказать, что они не пытались напасть на Кима и его неизвестную подругу, а просто бежали мимо, обвинить в чем-то гостя города не получится. Агрессия налицо. Да и в радиусе сотни метров от места нападения нет ничего, чем можно было бы оправдать такой торопливый бег с оружием на изготовку. И ладно, если бы эти двое были, что называется, при исполнении, но у них выходной, А значит, шляться по городу, размахивая боевыми стволами, им запрещено так же, как и любому другому жителю города. Принцип «первый, обнаживший оружие, виновен» в действии. А остальное где? Не дам. Это личное, насупился Ким. Ну, в самом деле, не признаваться же, что морф-система включила запись лишь в тот момент, когда Дрём насторожился, услышав скрип тормозов за углом. Да и то лишь потому, что, начиная с посиделок в кафе, Ким чувствовал чужой интерес. Влад смерил молодого человека нечитаемым взглядом и махнул рукой. «Харк с тобой, Тим. Но учти, еще одна подобная выходка, и я запру тебя в участке. Просто на всякий случай. Усек?» «Так точно!» Вытянувшись во фрунт, гаркнул Дрём. Маршал скривился и, развернувшись, потопал к своему квадру. Но уже усевшись за руль, вдруг замер. «Ким, а что за девчонка с тобой была?» «Да просто девчонка. Сегодня познакомились». «Ясно. Ну, ты хоть номер кома у нее взял, надеюсь?» «Не успел. Ваши горе-мстители помешали». «Жаль. Девчонка хороша. Ну, ничего. Если ты глянулся, она тебя найдет. Наши девки, они такие, своего не упустят». «Надеюсь». Маршал хмыкнул и, кивнув, повернул рукоять мощности на руле. Квадр загудел и, плюнув грязью из-под колес, укатил вниз по улице. Проводив взглядом удаляющийся транспорт, Дрём стер с лица недовольное выражение и, получив от морф-системы указание на сигнал броскома Нари, решительно направился на ее поиски. Благо, судя по указанному морф-системой расстоянию, та прочла полученное сообщение и не стала уходить из города. А значит, дожидается, пока Ким справится с непредвиденными проблемами и присоединится к ней. «Тебе удалось что-нибудь узнать?» Ром поставил перед сыном кружку с ароматным зваром из местных трав, и тот, с наслаждением потянув носом терпкий аромат, кивнул. «Кое-что. Кое-что. А подробнее?» «Можно и подробнее. Итак, у соседей информации по применению схожего оружия нет. Иными словами, такая роскошь, как точный Тима, там не светилась. А вот на Западе кое-какие следочки нашлись. В разборках археологов подобная двухмиллиметровка использовалась не раз. Сам понимаешь, связи с западниками у нас немного, но кое-что узнать удалось. За последние пару лет подобный ствол довольно часто мелькал в Тироне и его округе. Совершенно точно можно утверждать, что хотя бы однажды это оружие использовалось в интересах одного из тамошних боссов-археологов, Ранта по прозвищу Сухой». «Тирон? Сухой? Это ж Харк знает где. И что могло понадобиться человеку Сухого в Вене? У нас даже торговые интересы не пересекаются». «А кто сказал, что Ким – человек Сухого?» «Некоторое время назад Сухой начал поиск одной из своих команд, пропавшей на пути из Дойта в Тирон, во владении которой как раз и был замечен этот самый точный или очень похожее на него оружие». «Подготовил легенду для подсылов?» «Отец, ну какие шпионы из-за штатной команды рядовых поисковиков, не очень-то удачливых, между прочим, иначе бы их не поставили на банальную доставку груза. Самому не смешно? Тем более, что у нас всплыли только один ствол и человек, которого в той команде и близко не было. Кстати, машина его, похоже, оттуда же. Но в последнем я не уверен, поскольку таких рокотов по горю раскатывает ни тысяча и ни две». «Понятно». Ром побарабанил пальцами по столешнице, а его сын, понаблюдав за отцом, вдруг фыркнул. «Что?» «Хочешь, я подкормлю твою паранойю? Сегодня Ким в очередной раз столкнулся с моими помощниками и отправил их в долгий глубокий сон. Идиоты решили отомстить ему за унижение и не придумали ничего лучшего, чем напасть на твоего техника, аккурат в разгар его свидания с одной симпатичной рыжеволосой девушкой. Рыжеволосой? Дочка Митона, что ли? Да нет. Какая-то совершенно неизвестная особа. Думаю, она вообще из руин. По крайней мере, мои имбецилы в этом убеждены. Собственно, они утверждают, что если бы не этот факт, то и не подумали бы нападать на Кима. Дескать, проблемы с городом им не нужны. Да. Я бы проверил ее идентификатор, но Ким отослал свою пассию домой сразу же после столкновения, и только после этого прислал мне известие о случившемся. Шустрый паренек. Вот только я не понял, при чем здесь моя паранойя. А это самое интересное. За какие-то доли секунды Ким успел не только сориентироваться в ситуации и положить нападавших раньше, чем те смогли хоть что-то сделать. Он, как оказалось, еще и само нападение записал. Опять.